Видишь эти цветы? Сейчас на них прилетят бабочки и принесут с собой цветочный нектар. Смотри, смотри, какая большая пчела. А вон там, на деревьях, колышутся листья. Слышишь? Ордаль, не скрывая изумления, взглянул на юную фантазерку. Вот так дела. Похоже, она все выдумала. Так вот, как ты ходишь в картины. Что ж, воображение у тебя хорошее. Только скрыться от погони нам не удастся. Разве тебе здесь не нравится? У меня есть и другие картины, так что можем погулять по лесу или поплавать в море. Нет уж, извини, но сейчас нас ищут драконы, и если мы не скроемся, как можно скорее, нас ждет наказание. Маленькая Нюй была очень огорчена. Из ее глаз потекли слезы. Чтобы загладить свою вину, Ордаль подошел к малышке и нежно обнял ее. «Ну, не расстраивайся. Твоя картина прекрасна, но я очень боюсь мести драконов, и все мои мысли только об этом». В эту минуту дверь с грохотом распахнулась, и на пороге появился туманный владыка, настоящий, один из тех, которых Ордаль видел в пещере драконов. Одной рукой владыка схватил яйцо, другой — Орделя, и в то же мгновение перенесся в пещеру драконов. Юноша от страха был ни жив, ни мертв. Вдруг прямо перед ним, грозно рыча, появился огромный дракон. Ордаль уже приготовился к ужасному наказанию, но в этот момент что-то произошло. Стены пещеры, факелы, силуэты туманных владык и драконов поплыли перед глазами незадачливого похитителя, стали прозрачными и растаяли, а вместо них появился знакомый дом на лесной поляне. «Я вижу, драконье яйцо ты так и не добыл!» Не скрывая разочарования, спросила Ирзия. «Яйцо-то я добыл, но пока я ждал, когда ты вернешь меня обратно, меня отыскали драконы и отняли яйцо, а самого меня чуть не съели!» Пожаловался юноша. «Подумать только! Я и не предполагала, что там может быть так опасно!» С притворным ужасом воскликнула колдунья. «Ну хорошо, что все закончилось благополучно. А знаешь, в голосе Ирзии появились азартные нотки. Есть еще один мир, в котором тоже живут драконы. Украсть там яйцо — сущий пустяк, а тамошние драконы ласковы, как кошки. Давай я тебя отправлю туда». «Я не против. Только сначала отдохну немного. Я очень устал». И Ордаль направился к двери. «Нет-нет, туда нельзя. Там сейчас мои гости. Не надо их беспокоить», — засуетилась ведьма. Она ведь не могла позволить мальчику вот так сразу увидеться с родителями. «Хорошо, тогда я здесь прилягу». И Ордаль громко зевнул. Когда юноша ушел, Ирзия вышла в соседнюю комнату и сказала, обращаясь к Маркелю и Онии. «Рада сообщить вам, что ваш сын только что вернулся. Однако, поскольку мое задание осталось невыполненным, он попросил дать ему шанс исправить ошибку. Очень упрямый и ответственный молодой человек. Вы можете гордиться им. Но, к сожалению, вам придется подождать еще пару дней». Кортес хмуро взглянул на колдунью. «Мы, конечно, все понимаем», — резко сказал он. «Но надо же и совесть иметь. Мы так и будем за тобой бегать, ожидая от тебя очередной пакости. Верни Ордаля назад сейчас же. Мы не намерены больше ждать». Понимая, что с разгневанным волшебником шутки плохи, Ирзия вернулась в комнату и стала дожидаться пробуждения Ордаля.